542. И другое условие необходимо помнить. Сердце неминуемо будет отмечать посылки. Это не сердечная болезнь, но трепетание тока. Невозможно определить словами ощущение сердца. Только люди, привычные к мысленной передаче, могут понять, в чем заключается это трепетание.